«Я уже не могу», — пожаловался он. «Приходится следить за каждым его словом, каждым жестом, чтобы избежать неприятных столкновений». К сожалению, мне нечем было его утешить. Но я, по-моему, очень верно поступила, обратив его внимание на то, как ему следует себя вести. «Нет никакого сомнения», — сказала я, — «что вы должны подчиняться воле и любому желанию государя, но остерегайтесь переступить определенную границу. Если вы сойдетесь близко с княгиней Юрьевской, вы нанесете двойное оскорбление памяти вашей матери». Судя по тому, как серьезно он слушал, я поняла, что мои слова глубоко проникли в его сердце. При первой возможности я сказала почти то же самое и великой княгине-цесаревне, ведь, выбившись из сил после долгого сопротивления, она могла зайти слишком далеко по пути уступок. Мне хотелось уберечь детей от опасности утраты священной памяти государыни. Именно сейчас наступил решающий момент, когда складывается общественное мнение о вас, сказала я ей, помимо всего прочего. Все глаза устремлены на вас. Вас очень жалеют, но ценят вашу жертву, направленную на сохранение мира. Но если только заметят, что вы не несете того достоинства, которого от вас вправе ожидать, хула неизбежна. «Вы учите ученого», — возразила цесаревна. «Но если бы вы знали, с какими трудностями приходится сталкиваться ежедневно». Конечно, говорить несравненно легче, чем делать. И я очень скоро поняла, что мои требования были слишком мелки для людей, кипящих в котле. Но вся моя душа восставала против мысли, что новые обиды, даже после смерти нашей государыни, могут прибавиться, пусть невольно, к длинной череде унижений, которые она испытала при жизни. Несколько дней спустя после того обеда великий князь Алексей пришел ко мне. Я уже знала, что он не присутствовал при объявлении государем о своем браке чете наследников. Но мне не терпелось услышать подробности, касающиеся лично его. «Папа прислал за мной в тот же день», — сообщил он, — «и встретил меня следующими словами. Из всех моих детей мне тяжелее всего сообщить о своем браке именно тебе, потому что предвижу справедливые упреки». Это был намек на юношеский роман великого князя с Александрой Жуковской и их желание соединиться, предотвращенное его родительской волей. Примечание. Жуковская Александра Васильевна родилась в 1842 году, дочь поэта Василия Андреевича Жуковского. Конец примечания. Наша беседа продолжалась очень долго. Великий князь говорил обо всем без недомолвок, но не позволял себе ни одного непочтительного выражения в адрес отца. Он скорее жалел его, чем порицал. «Когда папа доволен, — произнес он с полуулыбкой, — он полагает, что и все вокруг довольны. И всякий раз эта вера проявляется самым наивным образом». Говоря о княгине Юрьевской, великий князь был, как и следовало ожидать, менее сдержан в выражениях. Весь ее облик — полная противоположность тому, что обыкновенно нравилось папа в женщинах, — сказал он, и далее охарактеризовал ее в непарламентских выражениях, должна я сознаться. Каждое слово у него вырывалось с трудом, видимо, от нахлынувшей горечи. «Я слишком хорошо ее знаю», — продолжал он, — «чтобы не удивляться такому выбору. Вы догадываетесь, поскольку я не женат, мне больше всех моих братьев приходится вращаться в ее обществе. Почти каждый день меня приглашают к обеду, А если эта чаша минует меня, то очень часто государь любезно обращается ко мне: «Я тебя не задерживаю, но если бы ты остался с нами, мы были бы очень рады».